Глава 15. Сон о сне, который не сон. Ночь с 24 на 25 дня холодных вод. Риль Суардис, Шуалейда. Ей снился кошмар. Она точно знала, что это кошмар, потому что наяву она бы ни за что не рискнула жизнью Кая и друзей. Она бы что угодно сделала, как угодно извернулась, чтобы Кай был в безопасности. Так это точно был кошмар, просто она уснула с проклятой папкой в обнимку, вот ей приснилась всякая дрянь. Надо проснуться, открыть глаза и убедиться, что все в порядке. Очень надо. Остатки кошмара никак не хотели отпускать. Поселившаяся в груди боль не уходила, а кусочки чужой памяти продолжали крутиться перед глазами. Даже когда Шу открыла глаза и уставилась в расписной потолок, ничего не изменилось. Ей по-прежнему хотелось плакать, убивать и на ручке. Вот только к кому? Вспомнив, как вчера прыгала с балкона на руки Люкресу, как целовала его и верила ему, Шу чуть не разрыдалась, так это было больно. Но, сердито утерев слезы краем одеяла, Шу напомнила себе, что она — сумрачная колдунья из семьи Суардис, а суардисы не плачут от боли. Суардисы отдают свою боль тем, кто в ней виноват. Она отомстит лжецу, пока она не знает, как именно, но что-нибудь непременно придумает. А пока надо просто перестать лить слезы, глубоко вдохнуть и признать. Никакой это был не кошмар, а самое что ни на есть правда. Она сорвалась и чуть не убила Кая, и за это Люкрес тоже заплатит. Снова прикрыв глаза, Шуалейда трижды повторила про себя умное отрешение, избавилась от следов слез на лице и сама себе велела «Хватит страдать! Подумай головой, Шуалейда Суардис, что делать? Как обезопасить себя и Кая? И как отомстить проклятому обманщику? Он обязательно приедет к весеннему балу и обязательно возьмется снова ее охмурять». Надо же ему закрепить победу. «Проклятье!» Она сказала ему, что любит. Она, Суардис, менталистка, поверила и влюбилась. Да чтоб он сдох в корчах, этот... Спокойно. Дыши, Шуалейда, ровно и глубоко дыши. Было бы ужасно глупо выплеснуть свой гнев на родной дом и ничего не оставить Люкресу. Настоящие темные так не поступают. О, нет. Настоящие темные притворяются милыми, приветливо улыбаются, подбираются как можно ближе и наносят смертельный удар. А потом снова приветливо улыбаются тем, кто выживет. Шуалейда раскрыла глаза. В распахнутое окно светила зеленая луна. Шелестели ветви и пели ночные цикады. С большой кровати доносилось сонное дыхание мальчишек. Ауры Бален и Энрике за стеной тоже говорили о том, что оба мирно спят. Где-то очень далеко, кажется, на башне магистрата, часы пробили один раз. Час ночи. Самое время спать. Но сна не было ни в одном глазу. Наоборот, хотелось вскочить и действовать сейчас же, немедленно. Был бы Люкрес здесь, никакие щиты... Никакая охрана бы его не спасла. Но Люкреса пока нет, а это значит, что у Шуалейды есть время подготовиться, составить план, найти союзников. Энрике и Бален, Альгредо. Несомненно, они тоже ненавидят Люкреса. Но поймут ли они, что она должна не просто отказаться от брака, а отомстить? Нанести такой удар, чтобы кронпринц обходил Валанту десятой дорогой, если вообще сможет ходить. Нет, для мести ей нужны другие союзники. «Я помогу тебе», — словно наяву послышался глубокий, похожий на рокот пламени, голос. и лбоявственно коснулась теплая ладонь. На губах Шу сама собой заиграла улыбка. Если бы его высочество Люкрес эту улыбку увидел, она бы ему очень, очень не понравилась. Что ж, его проблемы. Тихонько встав с кровати, узкой, предназначенной для Зако, она подошла к окну, вдохнула пропитанный нежным ароматом звездных фиалок воздух, подумала, не накинуть ли халат, но не стала. Шагнула на балкон, как была, в одной ночной сорочке и босая, и почувствовала под ногами цветы, множество цветов. Запах звездных фиалок стал сильнее. Опустив взгляд, Шу снова улыбнулась. На сей раз в ее улыбке, кроме ненависти, было удовлетворение. Весь балкон устилали слабо светящиеся фиалки, похожие на разноцветные звездочки, и от этой магии явственно отдавало воздухом, разумом и огнем. И тьмой, нежной, манящей тьмой. Именно то, что нужно. «Роне, ты здесь?» Подняв одну из фиалок и вплетя себе в волосы, тихо спросила она. «Светлые ночи, моя прекрасная гроза!» Отозвался темный шер и проявился. Сидящий на перилах балкона, в одной лишь батистовой сорочке, без камзола. Он смотрел на Шу без улыбки, настороженно, словно не знал, чего от нее ожидать, а его дар знал. Черно-алые протуберанцы его силы уже ластились к Шу. Обнимали ее, нежно сплетались с ее собственной силой. Это было очень приятно, настолько, что Шу чуть не забыла о том, зачем она хотела видеть Шера Бастерхази. Впрочем, почему бы не совместить приятное с полезным? Прекрасная месть светлому Шеру, который желал получить ее в полную, безраздельную собственность, взять любовника, темного любовника, его собственного любовника, или Роне и Люкрес все же не любовники. Роне не врал, когда говорил, что не знаком с Люкресом лично. Шерхаб, что за путаница? И от этой путаницы так болит голова. Нет, об этом она подумает потом. Вспомнит то важное, что прячется где-то совсем близко. Обязательно вспомнит и поймет, но не сейчас. Пока довольна того, что Роне — любовник Ристаны. Был. Маленькая месть старшей сестре. А сейчас она шагнет к Роне, улыбнется и скажет. «Я люблю звездные фиалки. Не думала, что страшное темное чудовище может быть таким романтичным». «Темное чудовище может быть разным. К примеру, нежным и ручным». Роне спрыгнул с перил на ковер из фиалок и шагнул к ней. «Хочешь ручное чудовище, моя прелесть?» Это «хочешь» прозвучало так горячо и откровенно, что жар бросился Шу в лицо и растекся по всему телу сладкой щекотной волной. «Хочу». Шу сделала шаг навстречу, но не коснулась Роне. Большой балкон давал свободу маневра. На нем можно было хоть вельсу танцевать. «А чего хочешь ты?» свое ручное чудовище годится?» «Из нас получится прекрасная пара». Теперь он улыбался, уверенно и маняще. И тьма не просто ластилась к Шу, тьма ласкала ее, касаясь обнаженной кожи, подобно мужским рукам. И это было одновременно так похоже и так не похоже на вчерашний поцелуй. Шис, нет, она не будет вспоминать Люка, соблазняя Роне. «Но вот беда, Роне». «Я не чудовище», — нагло соврала Шу. «Разумеется», — улыбнулся Роне, принимая ее ложь, и сделал еще один шаг к ней. «Прекрасную принцессу я тоже хочу». От его слов, от его властного взгляда внизу живота все скрутилось в горячий узел, колени ослабли и захотелось, Шу опустила взгляд ниже и невольно прикусила горящие губы. Роне в самом деле ее желал, и под облегающими черными штанами это было очень заметно. Не очень понимая, сама этого хочет, или темный шер манит ее, Шу приблизилась еще на шаг. Ей хотелось коснуться его снова, только на этот раз она точно знает, что ей нужно и с кем. Поэтому на этот раз она не испугается и не сбежит. Если Роне не вздумает ей врать. «Ты поможешь мне отомстить Люкресу?» Остановившись, спросила она. «Ты очаровательно откровенна». В его голосе звучало восхищение. «Разумеется, помогу, но подставляться под трибунал не стану. Даже ради твоих прекрасных глаз, моя принцесса». Шу презрительно дернула плечом. «Трибунал для безмозглых устриц, тем более что смерть Люкреса и гнев императора в ее планы точно не входит». «Живой ты мне нравишься гораздо больше, чем мертвый», сказала она вслух, ничуть не сомневаясь, что Роне услышал все, что она сейчас подумала. «Ты не представляешь, как эротично это звучит, Шу!» Он сделал еще шаг и протянул руку, коснулся ее скулы пальцами. В его глазах вспыхнуло голодное пламя. «Иди ко мне. Это будет стоить тебе вражды с Люкресом». Нежно улыбнулась она, с трудом сдерживаясь, чтобы не шагнуть в объятия Роне и не забыть обо всем на свете. Но забывать обо всем на свете нельзя, если имеешь дело с темным шером-менталистом. И лгать тоже нельзя. «Я не собираюсь скрывать от него, что ты мой любовник». Роне рассмеялся, низко и с искренним удовольствием. «Ты нравишься мне все больше и больше, прекрасная принцесса, которая стоит 10 чудовищ. Знаешь, что я тебе скажу, моя гроза?» «Что, Роне?» «Плевать на лживого, высокомерного недоноска и его вражду. Ты стоишь не 10, ты стоишь 100 чудовищ. А Люкрес не тянет даже на одно, даже на половинку чудовища. Если у него есть хоть капля мозгов, он прямо сейчас побежит обратно в метрополию, теряя на ходу подштанники». «Ну нет, Роне, я не желаю, чтобы он сбежал, не увидев прекрасной принцессы. Может быть, я хочу стать императрицей, а ты бы хотел быть фаворитом императрицы, Роне?» Кажется, она несла полную чушь, но это уже не имело значения никакого. Глаза Роне вспыхнули ослепительно прекрасным темным пламенем. Он весь вспыхнул, и на миг Шу показалось, что за его спиной развернулись черно-алые драконьи крылья. «Клянусь бородой паука, если императрицей будешь ты, да!» Пророкотало пламя, мощное, опасное, готовое сжечь все на своем пути, ее нежное пламя. «Хочу!» Шу рассмеялась. Ее переполняла веселая злость пополам с жарким, тягучим возбуждением. Это было странно, страшновато, но так хорошо. И никакой шерхап ее нюхой лжи, а не земной любви. Она не любит Роне. Роне не любит ее. И это великолепное, изумительное и прекрасное взаимопонимание. «Роне», — выдохнула она, — протягивая руку, чтобы коснуться пламени. Он перехватил ее руку, коснулся губами тыльной стороны запястья, там, где сквозь тонкую кожу просвечивают голубые жилки. От его прикосновения все мысли растаяли, и не только мысли. Вся она горела и таяла, губы пересохли, а сердце отчаянно билось где-то в горле. Шепнув ее имя, Роне притянул ее к себе. И Шу закинула руки ему на шею, приникла всем телом. Вот чего она, спрашивается, так боялась раньше. С ним так хорошо, и уже можно совершенно ни о чем не думать. Она и не думала, отвечая на его поцелуи, забираясь ладонями ему под сорочку и срывая тонкий батист с сильных плеч. Совсем-совсем не думала, подставляя шею его губам и выгибаясь под его руками, ощущая обнаженной грудью касание прохладного ночного воздуха и горячей мужской кожи. Она совсем не могла думать, когда Роне уложил ее на груду сладко пахнущих фиалок и вжался в нее напряженными бедрами. Нет, правда, она подумала, Зачем эти грубые, никому не нужные штаны? И они исчезли. Ашу застонала от сумасшедше прекрасного ощущения. Обнаженное мужское тело на ней трется об нее. И она чувствует каждую его мышцу, каждый волосок, каждый вздох и стон. И ей самой хочется кричать и стонать от невозможной, нереальной яркости чувств, от каждого его прикосновения, каждого движения. Она закричала, когда он вошел в нее, горячий, твердый и гладкий. Он заполнил ее всю, до боли, до звезд перед глазами, и невозможно нежно шепнул ей в шею: «Моя девочка, моя гроза, моя...» А потом ей показалось, что она растворилась, растаяла в обжигающей тьме, слилась с ней, поглотила ее и сама стала огромной, просто бесконечной тьмой, сладкой и острой, нежной и пряной, прозрачной и густой, как звезды в ночном небе. Она вернулась в собственное тело не сразу, слишком это было хорошо, быть тьмой и ветром, облаками и звездами. То, что осталось внизу, казалось совершенно неважным. Какая еще боль, какая еще месть, глупости, мелкие детские глупости. «Ты невероятная!» — шепнула огненная тень, вросшая, вплетшаяся в нее тысячи горячих нитей. «Моя Шуалейда!» «Мое ручное чудовище!» — ответила она, вплетая пальцы в растрепанные огненные пряди и ощущая, как по всему ее телу пробегают щекотные, колючие искры. «Это всегда так хорошо?» «Нет», — Роне покачал головой, а потом бережно потерся губами об ее ушко. «Мне ни с одной женщиной не было так хорошо, гроза, только с тобой». «Почему? Ты же не любишь меня?» Ей правда было страшно любопытно, а Роне тихонько хмыкнул, перекатился на спину и потянул ее на себя, уложил головой себе на грудь, обнял и, мгновение подумав, взметнул вокруг них облако фиалок. Они упали, укрыв их обоих неожиданно теплым шелковистым покровом. «Кто знает, что такое любовь, Шу? Говорят, что мы темные, не умеем любить. Может быть, они правы, а может быть, мы просто любим иначе, чем светлые. Ну какая разница, как это называть? Мне хорошо с тобой, тебе хорошо со мной». «Да, мне хорошо с тобой. Жаль, что...» Шу смущенно поерзала, устраиваясь удобнее на обнаженном мужском теле. «Ну, что мы раньше...» «Зато сегодня ты точно знала, чего хочешь». «Я и раньше знала...» Лениво возмутилась Шу. «Я менталистка, а не слепая монахиня». Слышать смех Роне вот так, прижавшись ухом к его голой груди, было странно и очень приятно. Словно лежишь на клокочущем и вибрирующем котле. «Ты невероятная прелесть». «Так почему, Роне?» «Упрямая прелесть. Настойчивая и целеустремленная», поправила его Шу, сама едва не смеясь. «Ага, целеустремленная. Бедный, бедный Люкрес. Не знает он, с кем связался». «Сам дурак», — неожиданно легко ответила Шу. «Странное дело, сейчас ей было совершенно плевать на Люкреса. Вот совершенно. А ты не увиливай, я хочу знать». «Мечта педагога. Ладно, ладно, не кусайся. Хотя нет, кусайся. Оу, шиз». Она как-то не ожидала, что укусит Роне за сосок. Он как раз оказался в досягаемости ее зубов. Будет так сладко, волнующе, непристойно. А уж когда он застонал, и она ощутила, как ему одновременно больно и сладко, да что там, она почувствовала все то же самое, что и он, наверное. Она запуталась и не хотела распутываться, а только касаться его, скользить по его влажной коже. Ласкать и прикусывать, царапать и облизывать, и сжимать, и сжиматься самой вокруг него, подчиняться сильным рукам и самой владеть своим мужчиной и выстанывать его имя — Роне. На этот раз тоже было сумасшедше хорошо, но как-то иначе, агрессивно, что ли, с терпким привкусом чужой или своей, крови на губах, кровь с горько-сладким привкусом мести. Впрочем, Шу было слишком хорошо, чтобы думать о неприятном. Чтобы вообще думать, хотелось только лежать вот так под звездами, слушая биение мужского сердца и ощущая, как успокаиваются потоки дара, его и ее, вместе. Легкое ощущение неправильности происходящего она отогнала к Шерхабу лысому сомнения и сожаления. Светлого Шера, которого она любила, не существует в природе, а незнакомцу по имени Люкрес Брайнон она ровным счетом ничего не обещала. Кроме мести, он пожалеет, что посмел обманывать ее. Очень-очень пожалеет. Надо только собраться с мыслями и придумать. Что-то такое придумать. Почему-то в голову не приходило ничего страшнее лягушек, выпрыгивающих из его чашки с шамьетом и склеивающихся на ходу штанин. Представив разряженного в бархат и кружева принца Люкреса с лягушкой на голове и спотыкающегося посреди вельсы с Ристаной, Шу тихо хихикнула. «Лягушка в шамьете? О, боги!» Роне тоже хмыкнул. «Только не пытайся превратить его в лягушку прямо на балу, моя прекрасная принцесса!» «В жабу! Только в жабу!» «Злая, злая девочка!» Роне нежно поцеловал ее в висок. «Я не злая, я справедливая!» Перед глазами запрыгала бородавчатая жаба в короне на бекрень и с болтающейся орденской лентой. Нет, две жабы, ведь вельсу он будет танцевать с Ристаной. Пусть и дальше танцует с ней, достойная пара. А Роне танцевать с Ристаной на этом балу не будет. И потом не будет. Роне теперь ее любовник, а не Ристаны. Это тоже справедливо. Шуалейда справедливая? Мне больше нравится императрица Гроза или хозяйка ветров. Задумчиво сказал Роне, не переставая расслабленно гладить ее по спине. «Если ты посмеешь снова связаться с Ристаной, я превращу в жабу тебя, Роне Шербастерхази», также расслабленно пообещала Шу. «И не говори потом, что я не предупреждала». Роне тихо рассмеялся. Шу сердито ударила его ладонью по груди. «Не смей надо мной смеяться!» «Не над тобой!» Роне перехватил ее руки и нежно поцеловал пальцы. «Честность в твоем исполнении — это... у меня нет слов. Ты восхитительна, моя гроза!» «Я знаю!» — буркнула Шу, обводя пальцем его губы. Ей было слишком хорошо, чтобы сердиться всерьез. «Кроме того, что ты восхитительна, моя прелесть, в тебе жива кровь драконов, а в Ристане нет. Это честный ответ на твой вопрос». «Вопрос?» — не сразу поняла Шу, но тут же вспомнила. Она спрашивала, почему Роне не было так хорошо ни с одной женщиной. «А, все дело в моем даре». Ей стало немножко обидно, хотя она и не могла понять, почему. Ведь это логично. Она сама выбрала Роне, а не Заку Альбара или Мануэля Наба. Да что там, ни один из слабых шеров не вызывал в ней и доли тех же эмоций, что Роне и Люка. Опять она вспомнила о проклятом лжеце, чтобы он облысел. «Дело в тебе», — покачал головой Роне. «Твой дар — такая же часть тебя, как твое сердце или твое любопытство». «Значит, с бездарными все иначе?» «Конечно. Разница, как между морем и лужей». «Значит, я как море?» «Как море, как шторм и ураган. Хотя сейчас ты маленький любопытный котенок». Шу пожала плечами и прижалась к Роне теснее. «А ты горячий. И ты заставил меня что-то забыть. Я чувствую, что-то такое, такое...» Шу неопределенно покрутила кистью прямо перед носом Роне. «Оно щекочет». «О, боги! Моя прекрасная принцесса! Ты всегда такая!» «Какая?» Шу заглянула ему в глаза, пытаясь понять, это он сейчас восхищается или все же над ней смеется. «Какая такая? Ну?» целеустремленная. Ты смеешься надо мной. Только не превращай меня в жабу прямо сейчас. Лежать будет неудобно. Ты! Шу сама не понимала, хочется ей стукнуть Роне или смеяться вместе с ним. И ей это нравилось, определенно нравилось. «Я научу тебя всему, что тебе нужно, моя гроза», — шепнул он, уложив ее себе на грудь и ласково погладил по плечам. «И вот тебе мой первый урок. Всегда верь своему сердцу, даже если все выглядит однозначно плохо. Но ты чувствуешь иначе. Верь сердцу, а не глазам». «Не смей защищать гнусного лжеца», — вскинулась Шу. «Или ты со мной, или...» «Против тебя», — насмешливо закончил Роне. «Ты защищаешь его, потому что он твой любовник. Это с ним тебе было хорошо, да? Не с одной женщиной, я помню, что ты сказал. Ты такой же, как Люкрес». Шу хотела вырваться из его рук, вскочить, но вместо этого разрыдалась. Глупо, позорно, горько разрыдалась. Так все это было больно и несправедливо. «Тш, моя девочка, все будет хорошо». «Ты на его стороне!» — всхлипнула Шу, чувствуя себя подло обманутой и использованной. «На своей собственной, моя прекрасная принцесса. Каждый из нас на своей собственной стороне. И ты это прекрасно знаешь». «Ты? Зачем ты?» «Затем, что мы с тобой нужны друг другу». «Ты использовал меня?» «Ну нет, прекрасная принцесса. Это ты используешь меня, чтобы отомстить кое-кому. Я невинная жертва твоего обаяния, демонического», — с неподдельной обидой заявил Роне. «Поиграешь со мной и бросишь. Знаю я вас, принцесс. И что тогда делать мне, одинокому и обманутому? Вот уйду от вас в монастырь, оденусь во все черное и буду страдать по своей загубленной жизни». «Почему?» — переспросила ошарашенная Шу. «По загубленной жизни», — со слезой в голосе повторил Роне. «А чтобы ты устыдилась, по 13-м числам буду писать тебе проникновенные письма». «Я напишу такое письмо, такое про львов, орлов и куропаток. Сама грозная аномалия уронит скупую слезу над моей трагической судьбой». Шу опять не понимала, плачет она или смеется. Наверное, все же смеется. «Роне!» — всхлипнула она. «Почему по 13-м?» «Это символично», — также пафосно ответил Роне. То есть он смеялся где-то глубоко внутри, и Шу это ощущала, но как-то совсем не как обычные эмоции. Вот как так получается? Она совсем, совсем запуталась. «Не ты одна, моя гроза. Кажется, я тоже запутался». Совсем тихо и уже без насмешки сказал Роне. «Я не понимаю», — пожаловалась Шу и зевнула. «Поймешь, когда проснешься, и вспомнишь, что мы вместе. Ты, я и Дамиан Дюбрайн». «При чем тут?» — хотела спросить Шу, но не успела. Она снова оказалась в таверне близ Кардалоне. Снова увидела светлого и темного шеров, мокрых от дождя, смеющихся, утонула в морских глазах и жемчужно-голубых потоках светлого дара. «Дамиан Дюбрайн!» Тот, кто целовал ее так, что земля уходила из-под ног, рассказывал о разных странах так, что ей казалось, она была там вместе с ним, обещал видеть только ее саму, ни дар, ни титул или наследство, только ее саму, просил никогда не называть его Люкресом и показал ей свое проклятие. Тот, кто любит ее, но почему он лгал? Шу хотела спросить у Роне, но он куда-то делся. В старой таверне они остались вдвоем, она и Дамиан Дюбрайн. Почему-то он был одет в белый мундир с золотым шитьем и шел к ней по бесконечной ковровой дорожке семи цветов радуги, неся в руках корону с семью зубцами, корону империи, и все, кто собрался в тронном зале, кланялись, кланялись, кланялись ему, будущему императору, и идущей рядом с ним королеве Зефриде Суардис. Мама, строгая, одетая в алый траур, тоже несла что-то на бархатной синей подушечке, что-то, кажется, это был ключ, очень странный ключ, большой, острый, покрытый ржавыми разводами, ржавыми или кровавыми. Шу затошнила от запаха крови и смерти. «Ты должна это взять! Ты Суардис!» — сказала мама, и почему-то в ее голосе слышался вой урагана. «Я не хочу! Не надо!» — крикнула Шу. Но ее голос утонул в грохоте молний и приветственных воплях толпы. Или толпа орала что-то гневное, требуя ее смерти, или не ее. За спиной королевы Зефриды поднималась огромная черная тень с огненными глазами и черными кожистыми крыльями. Страшный дракон выдохнул темное пламя, и оно медленно, неотвратимо покатилось к Шуалейде, грозя вот-вот слизнуть обоих, и Зефриду, и Дюбрайна. Шу рванулась к ним, закричала предупредить, остановить пламя, и не смогла сдвинуться с места. А пламя уже слизнуло Дюбрайна и почти догнало маму. Ее алое платье превратилось в языки огня. Но она все шла и шла к ней, к своей дочери, к Шуалейде. Такая же строгая и торжественная, не замечая, как сгорает сначала ткань, а потом кожа, и слезает черными хлопьями. И теперь к Шуалейде идет лишь обугленный скелет, все с той же синей подушечкой в хрупких руках, все с тем же окровавленным ключом. «Мама!» Наконец-то голос вернулся к Шуалейде, и она почти смогла сдвинуться с места, чтобы бежать, бежать из этого ужасного места, от этого ужасного темного шера и его огня, от запаха крови, пепла и смерти. «Возьми свое наследство!» — потребовала мертвая королева, протягивая ключ. «Спаси свой дом и нашу семью! Никто, кроме тебя, не должен получить твой источник! Помни, это только твое!» «Мама!» — снова шепнула Шуалейда непослушными губами. «Мама, я!» — продолжить она не успела. «Взять ключ тоже!» Черная тень раскатисто засмеялась. Взметнулись огненные крылья, и мертвая королева рассыпалась. Обугленные косточки раскатились под ногами Шу. Огромная черная лапа потянулась к висящему перед Шуалейдой ключу. «Возьми скорее!» — прошелестел ветер, почему-то пахнущий цветущим каштаном. Нежно коснулся заплаканных глаз Шуалейды, и она потянулась к ключу, огромному, острому, блестящему, и не успела. Первым его коснулся черный дракон. Ключ вспыхнул темным пламенем, обжег, ослепил ее, снова пахнуло кровью и гарью, и такой знакомый голос рассмеялся, низко, ракочуще, словно бурлящее в жерле вулкана пламя.